театр. Цветной. На детском радио вы слушаете сказку Елены Суховой «Приключения Растяпкина» или «Экзамен на выживание». Глава первая. Судьба на волоске. 28 августа, 18 часов ровно. В академии, которая находится... Нет. Ее местонахождение должно храниться в строжайшей тайне, иначе последствия будут самыми ужасными. Итак, в академии, о самом существовании, которое дозволено знать немногим, проходила торжественная церемония. Жалюзи на окнах небольшого зала были опущены, и ни один солнечный луч не проникал внутрь. Свет, шедший от люстры, был настолько скудным, что большая часть помещения оставалась в полумраке. Вокруг стола сидели несколько человек в строгих черных костюмах. Один из них, красивый темноволосый мальчик лет 12, попадал в круг света, остальных, взрослых, с черными полумасками на лицах, скрывала полутьма. Очевидно, они кого-то ждали. Два стула, один около мальчика, другой во главе стола, были свободны. В зале царило молчание. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился рыжеволосый веснушчатый мальчишка. Черный пиджак был криво застегнут, воротник рубашки загнут внутрь. Пытаясь отдышаться, он произнес: «Извините, я немного опоздал». Один из присутствующих, строгий седой мужчина, холодно произнес: «Семен Растяпкин, ты заставил нас ждать. 5 лет мы учили тебя пунктуальности, и, кажется, напрасно. Садись». Поправляя воротник рубашки, мальчик пошел к освещенному свободному стулу. Он сел и широко распахнутыми глазами уставился на собравшихся, а затем спросил у второго мальчика: «Слава, еще ничего не было?» «Нет, ждали тебя». Красивое лицо Славы на миг исказилось злостью. Черные глаза презрительно прищурились. Но уже через секунду все эмоции исчезли. Растяпкин, пытаясь скрыть смущение, взъерошил и без того лохматые волосы. Седой, не вставая с места, объявил: «Приступим. Я знаю, что вы двое ждете решения, от которого будет зависеть ваша жизнь». Говоривший поправил полумаску, скрывавшую верхнюю часть лица. По старинной традиции, такие полумаски были обязательны на всех торжественных церемониях. 5 лет назад на тайном голосовании было решено принять вас в нашу академию. Вас двоих и еще 3 мальчиков постарше. Ваше пребывание здесь было тайной даже для ваших родственников. Скрытые этими стенами ото всех, в академии вы жили и учились, постигая такие науки, которые запрещены во многих странах мира». Мужчина склонился вперед, нависая над столом. Его полумаска при этом попала под свет люстры. Создавалось впечатление, будто черное существо вылезает из тьмы. «Еще на 1-м году обучения вы дали страшную клятву никогда не разглашать то, что узнаете здесь. Никогда не упоминать о том, что здесь увидите». Голос седого мужчины прогремел по всему залу. Растяпкин вжался в стул и с ужасом стал вспоминать все, что делал в последние дни. Не нарушил ли случайно чего-нибудь? Лицо второго мальчика, Славы, побледнело, но он только выпрямил спину. И всем нам, вашим преподавателям, очень приятно, что вы держите свое слово. Учиться было необыкновенно тяжело. Я преподавал умение работать со сложнейшей вычислительной техникой. И знаю, как было сложно. Трое не выдержали и покинули академию. Но не будем сейчас говорить о них. Вы сдали последний экзамен и хотите услышать результаты. Оба мальчика кивнули в ответ. Я надеюсь... Вы понимаете, что тот, кто успешно сдал экзамен, будет работать в организации, название которой вам еще рано знать, и станет настоящим секретным агентом. Это необычайные и страшные приключения. Охота за коварными и хитрыми преступниками. Постоянная опасность. Это значит, что врагов появится намного больше, чем друзей. Тот же, кто не выдержал экзамен, будет с позором исключен из академии и направлен в обычную школу. Скорее бы уже. Ничего они тянут. Пусть уж наконец скажут, что решили. Второй мальчик непринужденно откинулся на спинку стула, как будто последнее замечание к нему и вовсе не относилось. Наконец, седой преподаватель торжественно произнес. «Сейчас вы узнаете, что вас ждет. Я объявлю наше решение». И опять в зале наступила тишина. Все неподвижно сидели за столом. Даже воздух казался тяжелым от напряжения. Растяпкин мысленно взмолился. Да когда же, наконец, это закончится? И тут вдруг раздался спокойный голос Славы. Но нам говорили, что сам директор будет объявлять результаты. Только тут Растяпкин сообразил, для кого предназначен пустой стул во главе стола. Ну, конечно, для директора академии, истребителя. Его настоящего имени никто не знал, а прозвище «Истребитель» он получил после того, как выследил и посадил неуловимого бандита Злата. У директора возникли срочные дела. Я думаю, он подойдет чуть позже. Что для директора академии может быть важнее вручения дипломов? Хотя в последнее время от нас многое стали скрывать. А теперь... Студент Ярослав Орлов, встань. Ярослав поднялся со стула, с благодарностью посмотрел на преподавателей и почтительно склонил голову. Многие из сидящих за столом дружески улыбнулись. Слава был лучшим учеником и заслуженно пользовался такой любовью. Растяпкин тоже уставился на Орлова. Как ему хотелось быть таким же блестящим и невозмутимым. Ярослав Орлов, ты показал следующие результаты. Прошел все 10 пунктов испытаний, 7 из них с отметкой «великолепно». А вот логическое вычисление противника и вскрытие сейфа с повышенной системой защиты вызвали у тебя некоторые затруднения. За эти 2 испытания ты получаешь отметки «хорошо». И еще один пункт. Отразить нападение противника. Здесь ты проявил излишнюю жестокость. Выполнение этого задания мы оценили удовлетворительно. На все испытания ты потратил 4 часа 32 минуты и всего набрал 144 балла. Это лучший результат за всю историю Академии. Преподаватели, сидевшие до этого неподвижно, зааплодировали. У Растяпкина на миг возникло чувство, будто перед ним сидят чудом ожившие статуи. Надо же, то они даже не шелохнутся, то вдруг радуются, хлопают в ладоши. Орлов еще чуть ниже склонил голову и поблагодарил преподавателей. В его голосе звучало ликование. А Семен Растяпкин с тоской подумал. Он настоящий секретный агент. Мне, наверное, никогда не стать таким же. Студент Семен Растяпкин. Растяпкин несколько неуверенно поднялся со стула и попытался ногой отодвинуть его в сторону, но стул с шумом опрокинулся назад. Под недовольными взглядами преподавателей Семен поднял его. Покраснев, он попытался придать своему лицу выражение безразличия, но у него это плохо получилось. Орлов склонил голову, скрывая усмешку, но уже через секунду он, слегка улыбаясь, дружелюбно смотрел на Растяпкина. «Уже можно не волноваться, Семен. Даже если ты переломаешь всю мебель, это не повлияет на наше решение». Растяпкин вздохнул и покраснел еще больше. Он не знал, как относиться к этим словам, но, скорее всего, ничего хорошего ожидать не приходилось. «Ты показал следующие результаты. Систему кодов на компьютере ты взломал с трудом и затратил на это слишком много времени. К тому же, после этого компьютер сломался. Очень быстро и правильно ты выяснил картину происшедшего по оставленным следам. Но после тебя самого осталось столько следов, сколько не оставило бы стадо мамонтов. Преследование ты мог бы показать великолепный результат, если бы сначала не побежал в другую сторону». Полумаски преподавателей не могли скрыть усмешки, появившиеся на их лицах. Орлов дружески кивнул. Во всяком случае, Семену очень хотелось видеть в этом поддержку. «Незаметно проникнуть в дом у тебя не получилось. Ты споткнулся о кресло и наделал много шума. У всех нормальных людей на этом бы закончились все испытания, но только не у тебя. Тебе удалось вскрыть сейф. Невероятно, но у тебя это получилось без всяких сложностей. В беге ты показал превосходный результат, хотя по своему обыкновению дважды споткнулся и упал. Оружием владеешь очень слабо. Хорошо, что хоть заряды были холостые». Растяпкин опустил глаза и принялся разглядывать носки ботинок. «И зачем все это зачитывать вслух? Лучше бы выгнали сразу, чем так позориться». «В болоте ты чуть не утонул. Запомни, Растяпкин, в болоте не плавают. Это не озеро. Ладно, хорошо, хоть выбрался самостоятельно. Отражать нападение ты умеешь, но проявил излишнюю снисходительность к врагу. Последнее задание на логическое мышление выше всяких похвал. Ты быстро догадался, что надо делать». «Похвалили. Хоть один раз, но похвалили». Радость засветилась на его лице. Растяпкин робко оглядел присутствующих, пытаясь угадать, что они думают, но это было невозможно. Тогда он уставился на седого преподавателя, объявлявшего результаты. «На все испытания у тебя ушло 4 часа 59 минут. Ты набрал всего 82 балла». Раздавшийся в коридоре шум прервал говорившего. Все развернулись к двери и замерли в ожидании. Растяпкин сжался, постарался стать незаметным. Ему показалось, что это приехали за ним, чтобы навсегда увести его из академии. Словно в последний раз он посмотрел на Орлова и на преподавателей. Дверь резко распахнулась, Семен зажмурился, но, пересилив себя, приоткрыл один глаз. На пороге стоял истребитель, директор академии. Глава вторая. Последний шанс. 28 августа, 18 часов 40 минут. На пороге стоял истребитель, директор академии. Человек, от одного имени которого бледнели самые опасные преступники. Элегантный черный костюм хорошо сидел на высокой фигуре. Темно-русые волосы были зачесаны назад, орлиный нос и глубоко посаженные глаза стального цвета указывали на сильный характер. Истребитель, чуть прихрамывая, подошел к столу и занял свое место. Он достал из кармана черную полумаску, затем произнес: «Слишком многое произошло за последние дни, поэтому должен вас огорчить. В экзаменационные испытания решено внести некоторые изменения». «И так дела хуже некуда, так еще и какие-то изменения». Переминаясь с ноги на ногу, Растяпкин с тревогой размышлял о том, чего ожидать дальше. А ожидать можно было чего угодно. Директор кивнул Растяпкину: «Сядь». Семен подчинился, но спокойнее ему от этого не стало. Истребитель надел полумаску, пригладил волосы и медленно продолжил: «В этом году из-за чрезвычайных обстоятельств мы были вынуждены проводить выпускные экзамены в августе. Но теперь все еще больше усложнилось. Вам предстоит пройти еще одно испытание. Решающее». Орлов вытянул вперед шею, словно хотел лучше расслышать последние слова директора. В глазах его молнией сверкнул гнев. Он был уверен, что сейчас получит диплом. Знал, что он лучший за всю историю Академии. А тут придумали что-то еще. «Но что за обстоятельства? Мы хотим знать, что происходит». «И обязательно узнаете, как только станете секретными агентами». Преподаватели были удивлены таким поворотом событий не меньше, чем студенты. Они на несколько мгновений ожили, зашевелились, перекинулись парой фраз, стали нормальными людьми, перестали быть безликими существами, неподвижно сидящими за столом. Но через несколько мгновений люди в полумасках опять замерли в безразличных позах. И тут Растяпкин улыбнулся. Да не просто улыбнулся, его губы растянулись до самых ушей. До него наконец дошло, что никто его не выгоняет из академии. Ну, во всяком случае, пока не выгоняет. Судьба дает еще один шанс. От счастья хотелось вскочить и закричать. Раздался еле слышный шепот преподавателя в мятом костюме: «Он хромает. Значит, все прошло не так гладко, как мы думали». Растяпкин явно не должен был услышать эти слова, но они достигли его слуха. Его коснулось что-то таинственное, тщательно скрываемое. «И в самом деле, где был директор? Что происходит за нашими спинами?» Поставив локти на стол и соединив концы длинных тонких пальцев, истребитель посмотрел на студентов пронизывающим взглядом. У Растяпкина по спине пробежали мурашки. «Хорошо, приступим. Подойдите ко мне оба. Хотя испытания будут одинаково тяжелыми, я хочу провести жеребьевку, чтобы каждый из вас собственной рукой выбрал свою судьбу». Истребитель торжественно достал из кармана пиджака два одинаковых конверта. «Семен, ты первым выбери конверт». С удивлением и даже с недоверием Растяпкин уставился на директора. Почему именно он должен выбирать первым? Ведь это всегда делал Орлов. Может быть, задания не настолько уж одинаковые, или директор что-то задумал? Семен потянул руку к одному из конвертов, но потом в самый последний момент передумал и взял другой. Знал бы он, как много зависит от его выбора. Орлов взял оставшийся конверт. Лицо его было непроницаемо, лишь по бегающим глазам можно было догадаться, насколько он обижен. Обижен тем, что продлили испытание, и тем, что Растяпкина вызвали первым. Оба мальчика вернули за стол. Истребитель продолжил. Он говорил медленно, тщательно подбирая слова, будто боялся выдать что-то лишнее. «Это необычное испытание. Вам предстоит самостоятельно раскрыть преступление. Все подробности в конвертах. Как любому секретному агенту, вам при выполнении задания придется столкнуться с опасностью. Хотя я надеюсь, что все обойдется без жертв. Вы не должны говорить никому, и тем более друг другу, о том, какое задание выполняете. Жертвы? Да, Семен. В этой работе можно ожидать чего угодно. Растяпкину стало не по себе. Их готовили к перестрелкам, погоням, но до сих пор это были безопасные тренировки. Теперь предстоит столкнуться лицом к лицу с реальной угрозой. Если это будет настоящее дело, то нам понадобится оружие. Ты прав. Скажи, Ярослав, какое оружие ты хотел бы получить? Оксидитрон. Замечательно. Это новейшее оружие небольших размеров с неимоверно разрушительной силой. Семен, что выберешь ты? Как сложно сделать выбор. С одной стороны, хотелось взять что-нибудь помощнее из последних разработок, но с другой стороны, Семен никак не мог научиться пользоваться таким оружием. Наконец он решился. Лазерный мини-пулемет. Ну что ж, это твой выбор. Хотя это даже не совсем оружие. Но если оно тебе подходит, то бери. Директор достал из кармана рубашки ручку. Вернее, это был дистанционный пульт, замаскированный под ручку. Он направил пульт на стену и нажал на кнопку. Стена разъехалась в стороны, за ней оказались металлические полки, заполненные оружием. Истребитель обратился к преподавателю, который 5 лет учил Растяпкина и Орлова, как пользоваться любым оружием. «Дай им то, что они выбрали». Преподаватель подошел к полкам и бережно взял небольшой оксидитрон. Очень сильно напоминающий пистолет, но только у него было второе дуло для метания огня, рычаг-переключатель режимов, и сбоку красовался излучатель парализующих волн. Несколько небрежно преподаватель подхватил мини-пулемет, устройство с очень коротким стволом и рукояткой, на которой расположен курок. Из-за 2 глубоких царапин на стволе оружие казалось старым. Вручая мини-пулемет Растяпкину, он заметил. «Держи. Только не понимаю, чем он тебе сможет помочь. При свете дня он ловит солнечную энергию и может работать как лазер. А без солнечного света он будет просто светить, как самая обычная лампочка». Растяпкин молча взял мини-пулемет, в то время как Орлов восхищенно рассматривал оксидитрон. Истребитель направил ручку-пульт на пол около своих ног, одна из мраморных плит отъехала в сторону, и снизу стал подниматься металлический столик, на котором что-то лежало. «Семен, ты знаешь, что это такое?» Растяпкин присмотрелся и неуверенно пожал плечами. На первый взгляд, это был обычный складной нож. Поправив челку, вмешался Орлов. «Это электромеханический взломщик. Он может открывать любые замки. В него вмонтировано лезвие для механических замков и электронно-магнитный излучатель». «Молодец, Ярослав. Только этот прибор бессилен против некоторых видов усовершенствованных замков».